Я промолчала. «Таня, ты хитришь со мной? Ты опять неравнодушна к Саше. Я это заметила. И на медне Левочка сказал мне, мне кажется, что про Таню можно сказать. Всегда возвращаются к первой любви». «Ну, а если бы это и было так, мама, что тогда?» — спросила я. «Папа и мать его огорчились бы». Я поцеловала мать и ушла к себе. В конце июня к нам приехали Дьяковы и Софеш. Соня, Лёчка и я, как всегда, выказали им радушие и радость их видеть. Дмитрий Алексеевич был спокойнее. Он мог говорить о постороннем, и нам было и легко, и приятно с ними. Я много ходила с Дмитрием Алексеевичем по саду и по лесу, стараясь развлечь его. Мы много говорили о прошлом, вспоминая эти 2 года в Черемушне, и не раз у меня и у него навертывались слезы. Так прошла неделя, и Дмитрия Алексеевича вызвали по хозяйству. После их отъезда Лев Николаевич призвал меня в кабинет и сказал: «Таня, Дьяков говорил со мной о тебе». Лев Николаевич остановился, очевидно, думая, как бы ему передать то, что он хотел. «Что же он говорил?» — спросила я. «Разумеется, все хорошее. Говорил, как Долли любила тебя, как он знает тебя и какая ты. Говорил про свое тяжелое одиночество и просил меня написать, как ты смотришь на него. Конечно, ему неловко делать предложение после 3 месяцев потери жены. Отвечаешь ли ты ему тем же?» Он советовался со мной, и я сказал ему: «Торопись и переговори с ней. Мне кажется, что она возвращается к своей первой любви». Он просил, чтобы я написал ему, а говорить, не договаривая настоящего, он не решается. Я молчала и не знала, что ответить. Мне было от всей души жаль Дмитрия Алексеевича, жаль до боли. И я вспомнила предсмертные слова Долли: «Если бы я могла быть ему лучшим другом, не женой». «Ты знаешь, Лёчка», — помолчав, начала я, — «если бы он сделал мне предложение 2 года тому назад, не имея жены, я сейчас пошла бы за него. Он мне нравился, и даже очень, так же, как и его отношение ко мне. Я заметил это, когда бывал у вас, и боялся за вас обоих, но не говорил вам», — сказал Лев Николаевич. «Неужели заметил?» — спросила я. «Тогда он был со мной, как говорит французская поговорка, в белых перчатках, а за границей он надел рукавицы». «Нет, нет, не могу», — помолчав, сказала я. Лев Николаевич улыбнулся этому сравнению. «Я говорил ему», — перебил он меня, — «что Таня жаловалась на твою строгость и резкость за границей. Это чувство самосохранения. Она не понимала этого», — говорил мне Дмитрий. «Да, я и не поняла его, но впечатление уже есть, и даже сильное». Когда я рассказала наш разговор со Львом Николаевичем матери, она, вздохнув, сказала: «Как папа будет огорчен твоим отказом?» Мать моя очень сожалела, что она не видит Марью Николаевну. Не помню хорошо, но мне кажется, что она с девочками жила в Покровском. К нам приезжала сестра матери, Надежда Александровна Корнович, из своего имения Кошинское, за 15 верст от Ясной. Мама была ей очень рада, веселая, добрая, довольно полная. Она была 2 года старше матери. Ее муж Владимир Ксенофонтович был предводитель в своем уезде. Она много рассказывала нам про уездные события и смешила Льва Николаевича и мама.